25-е. У нас мало патронов. Снег белый искрящийся накипью садился на зеленые иглы деревьев. Пенясь стекал по корявым темно-красным стволам. Пушистыми легкими клубами расползался под корнями. Холодные мягкие потоки заливали тайгу и кривую узкую дорогу. Раненых убрали. Замерзшая кровь рассыпалась пунцовыми лепестками мертвых цветов. Убитые лежали кучкой. Поручик Нагибин и прапорщик Скрылев с синими помертвевшими каменными лицами медленно раздевались. Семеро партизан, опершись на винтовки, ждали. Черная доха Петра Быстрова серебрилась инеем. Длинные усы Вытюкова побелели от пороза. Тяжелые широкие шубы делали людей похожими на неуклюжие обрубки. Нагибин, скрывая трусливую непроизвольную щелкающую дрожь зубов, снимал себе английский френч с потертыми суконными погонами. Скрылев, прыгая на одной ноге, стаскивал брюки. У обоих офицеров кальсоны. Внизу были завязаны тонкими тесемочками. Оба полуголые, еще теплые, пахнущие потом. Согнувшись, долго возились с ними. Партизаны молча ждали. Быстров стал складывать в сани офицерские костюмы, теплые бешметы на кенгуровом меху, белье. Нагибин, совсем голый, переминался с ноги на ногу. Дул замерзшие руки. Скрылев тер себе уши. «Ну, натешились, товарищи, кончайте!» Поручик глазами рвал на клочья спокойных, неумолимых врагов, тяжелыми мохнатыми глыбами, окаменевших в пяти шагах. Синие щеки и носы офицеров покрылись белыми пятнами. Скрылев не в силах был больше удерживать нижнюю челюсть. Рот у него широко раскрылся, зубы щелкали. Под ногами у офицера, в снегу дымясь, теплым паром лежал тело круглая воронка. «У нас патронов мало, стрелять мы вас не будем». Белый кусок ваты упал с усов Потюкова. «Бегите к своим, добегете ваше счастье, не добегете, не разыщите». Офицеры повернулись, оба с трудом вытащили ноги из снега, побежали. И Скрылеву, и Нагибину казалось, что бегут они страшно быстро, ветер свистел у них в ушах. Деревья мелькали мимо, валились на бок, партизаны наблюдали. Босые ноги высоко отскакивали от снега, как от раскаленной плиты. Толстый кулак, обросший колючей щетиной, воткнулся Нагибину в горло. Крутая снежная гора выросла перед офицером. Опрокинулась на него, повалила навзничь. Скрылев свернулся калачиком рядом. Кулак раздирал легкие. Ничего, кроме снега, офицеры не видели. Снег засыпал их. Готовы, как мух сварило. Партизаны сели в сани, поехали в село. Навстречу ползли две санитарные подводы. «Как, товарищи, раненых пойди нет больше?» «Нет, убитые только остались. Все равно подбирать надо». «Конечно надо, сейчас подберем, костер уже готов». А лошади остановились у кучи мертвецов. Партизаны, тяжело ступая по рыхлому снегу, путаясь в дохах, поднимали убитых за ноги и за руки, бросали в широкие розвальни. Стукнувшись затылком о мерзлую мертвую голову Пестикова, Костя Жестиков пришел в сознание, приподнялся. «Господа, скорее меня в лазарет, я доброволец, я сильно ранен. Скорее, господа, а то нас бандиты накроют». Старик Чубуков переглянулся с зятем. «Слышь, живой доброволец». «Какие бандиты?» — притворившись с нотками безразличия, спросил Чубуков. «Известно какие, красные партизаны». «Ну, брат, до них далеко, их угнали и не видать». «Угнали — это хорошо, только скорее, господа, а то я истекаю кровью». Жестиков оживился, поднял воротник, засунул руки в рукава. Ранен он был в бедро, кровь промочила у него все брюки, натекла в валенки. Сейчас мы вас за полчаса доставим. Партизаны сели в сани, дернули вожжи. Кругленькие, мускулистые минусинки пошли мелкой рысцой. Зять Чубукова сидел рядом с Жестиковым. Черная борода партизана тряслась. На лицо добровольцу падали с нее холодные мокрые комья снега. «Давно вы так добровольцем-то воюете?» С самого первого дня переворота. Да, до переворота я еще в офицерской организации состоял. Ага. Награды поди имеете? Нет, у нас полковник скуп на этот счет. Хотя меня все-таки представили Георгию. Ага, ишь ты, герой, значит. Жестиксон довольно улыбнулся. Бедро заныло, доброволец поморщился. Да, я повоевал, свой долг исполнил. Теперь отдохнуть имею право. Конечно, конечно, обязательно отдохнуть. Партизан отвернул в сторону, лицо, загоревшееся злобой. Жестиков болтал безумолку. Пусть кто другой повоюет так, как я. Красный сволочь долго будет помнить господина вольноопределяющегося Константина Жестикова. Широкинцы уж наверняка меня не забудут. Ах, и почертили мы там. Девочка какая мне попалась. Горло партизана что-то подкатилось. Не своим глухим голосом он спросил добровольца. Это в Широком-то? Да, какая? Совсем, знаешь ли, молоденькая, лет 15-14. Не больше, невинненькая еще была. Как ее звали? Жестиков задумался на минуту. Да Маша, Маша Летягина. Партизан задрожал, услышав имя своей сестры. Мы ее с Пестиковым в курятнике прижали. Она там пряталась. Потеха. Курсы их перепугали. Девчонка наша ревет. Я говорю ей, ложись, мол, добром. Она разливается. Но, однако, сразу поняла, в чем дело. Говорит мне, дяденька, я еще маленькая. А Пестиков чудак такой. Он всегда с шутками да прибаутками отвечает ей. Ничего, ничего, Маша, расти, пока я штаны расстегиваю. Хи-хи. Жестиков тихо засмеялся, схватился за рану. Ох, нельзя смеяться, это больно. Партизан размахнулся и тяжело стукнул раненого по зубам. Заткни свою глотку, погонь. Ты чего это? Жестиков еще не понимал, в чем дело. На каком основании? Партизан плюнул ему в глаза, бросил вожжи. Вот тебе, гаду, основание. Вот тебе основание. Вот тебе партизанское спасибо. Жесткие кулаки в косматых шубенках заходили по лицу красильниковца. Партизаны, караул! Жестиков подавился обломками своих зубов. На вот тебе, сволочь! Чебуков остановил лошадь. Летягин, черный от гнева, топтал Жестикова ногами. Ты чего это, Иван? Тятя, он ведь Маньку-то нашу изнасильничал. Жестиков снова потерял сознание. Ну, сам расхвастался, гад. Иван, тяжело дыша, соскочил с саней. Никак околел. Айда, Иван, время нече терять. Айда. Партизаны погнали лошадей. Лицо у Жестикова стало плоским, как доска. Небольшой нос был сломан и сплюснут. Кровь дымилась и, капая с избитого, мерзла коралловыми гроздями на воротнике, на спине мертвого Пестикова. Желтые с полураскрытыми ртами тряслись убитые. Летягин еще раз плюнул на Жестикова. Дорога круто повернула влево. Расползалась широкой белой плешью поляны. Убитых уже жгли. Огромный костер пылал недалеко от дороги. Трупы были сложены слоями. Слой дров, слой тел. Лежащие на самом верху крючились от жару. Над зубчатой огненной короной поднимались темные руки, ноги. Обуглившиеся головы мелькали, скрывались в огне. Черный дым тяжелым ровным столбом качался над костром. Трое партизан с длинными железными рычагами ходили вокруг огня, подправляли развалившиеся плахи. Чебуков с Летягином остановили лошадей. Стали раздевать Жестикова. Один отошел от костра, принялся стаскивать с убитых валенки. Тесть и зятем подтащили добровольца к костру, приподняли за руки и за ноги, раскачали, забросили наверх горящих тел. Гоп! Летягин крякнул, стал оттирать снегом руки, запачканные кровью. «Товарищи, подсобите мне! Одному не управиться, застыли здорово!» Пожилой русый партизан снял шапку, тяжело вздохнул. Около него чернела куча валенок, полушубков. Жестиков очнулся, хватил полные легкие дыму, подпрыгнул, хотел встать, но бедро у него было разбито. Он смог только приподняться на четвереньки. «Вию!» Свиной визг тонким едким ударом кнута метнулся в тайгу, завяз в густой безмолвной чаше. «Эх, живой попал!» Партизан бросил кочергу, вытащил за пазухи длинный тяжелый смит. «Чего человеку мучиться? Не тронь!» Черный высокий Летягин отвел руку товарища. «У тебя что, патронов много, что ли?» «Попадали, не стреляют. Заслужил он это. Сдохнет и так». Смит нерешительно ткнулся за пояс. Не сильно, но отчетливо щелкнув, у Жестикова лопнули глаза. Волосы добровольца пылали, вскипаясь в черную вонючую пену. Язык огня, лизавший голову, был похож на яркий ночной колпак с острым концом и мохнатой дымчатой кисточкой наверху. Раскаленные щипцы разодрали живот и грудь. Жестиков скрючился кольцом, ткнулся в угли. Чебуков с Летягином постояли немного, молча. Пошли помогать Ржеусому раздевать убитых. Еще бы Чернозубого этого, рыжего дьявола, поймать, который Жанну-то опозорил, вслух подумал Летягин. Потом они еще два раза ездили за трупами, снимали с них все до нитки, голых кидали в огонь. Привезли и бросили туда же замерзших Нагибина и Скрылева. Дрова подкладывали всю ночь. Трупы горели ровным синим огнем, почти не давая дыму. Ишь, как горит человек, ровно керосин, али спирт. Партизаны курили, сидя на снегу. По черным сгоревшим человеческим головням бегали тихие синие огоньки. Снег кругом был залит прыгающими пятнами, синьки и крови. Тайга совсем непроглядная, темным валом обложила поляну. Мороз залазил партизанам под дохи, толкал их ближе к костру. Утром в селе ударил колокол. Большой, тяжелый, широкогорлый. Ему ответил маленький, тонкоголосый. Вся колокольня заговорила грустно, тихо. Медные вздохи разбудили тайгу. Что это такое? Будто в Чолине попа не было, а звон. Да никак похоронный. Кого-то хотят честью проводить на тот свет. Но где взяли попа? Чебуков недоумевал, разводил руками, костер еще горел. В комнате агитационного отдела Жарков спорил с Воскресенским. «Слышишь, звонец», — говорил Жарков, — «и ты должен будешь сейчас пойти в церковь, надеть ризу, отпеть семерых наших партизан и окрестить двух ребятишек у беженцев. Это уж ты как хочешь, а сделать должен». Воскресенский раздраженно пожимал плечами. «Я не понимаю, зачем эта комедия? Разве я для того снимал с себя сан, чтобы опять здесь восстановить его? Нет, я не хочу. А я тебе говорю, что ты должен. Меня старики еще вчера просили, чтобы, значит, все устроить по-христиански. Я согласился. Пойми, Воскресенский, что сознательных большевиков у нас не больно много, а попутчиков случайных сколько хочешь. Их у нас сила, на них держимся. Ничего не попишешь, приходится им угождать. Как это все-таки противно. Потерпи, Иван Анисимович, соединимся с Красной Армией, тогда не станем мы со стариками считаться». В комнату вошла старуха, просверня, стала креститься на передний угол. «Здравствуйте, крещеный который». «Здорово живете». «Здравствуй, матушка». «Ну, который из вас батюшка-то, рассказывайте». Воскресенский слегка покраснел. «Я, а что? Ждут вас уж в церкви-то. Покойничков принесли, пожалуйте». Жарков, смеясь, отвернулся к окну. «Иди, Иван Анисимович». Воскресенский махнул рукой и стал одевать доху. Церковь была полна. Партизан боком прошел через толпу, скрылся в алтаре. Золотая твердая риза сидела неловко, мешком. Воскресенский уже отвык от неудобных одежд духовного пастыря. Яркие большие кресты из толстой ткани смешно лезли в глаза. Стриженный, бритый, скорее похожий на католического ксенза, чем на православного священника, Иван Анисимович вышел. «Нам вон перекрестился, перекрестил народ во имя Отца и Сына и Святого Духа». Толпа поклонилась и вздохнула, замахала руками. Отпевание началось. Убитые лежали в белых сосновых гробах. «Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов Твоих». Родные погибших плакали, клали земные поклоны. На улице развернутым фронтом с красными знаменами выстроились две роты. Одна таежного, другая медвежинского полка. Воскресенский незаметно для себя вошел в роль священника, служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи за долгое время скитания по тайге, стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы. «И сотвори им вечную память». Люди опустились на колени, с плачем молили: «Сотвори им вечную память». Когда гробы были вынесены, на паперть партизаны запели. Вы жертвы пали в борьбе роковой, любви безответных народу. Вы отдали все, что могли за него. Старики и старухи крестились, всхлипывали. Со святыми упокой Христе души усопших рабов твоих. Нет, они не были рабами. Красные, продырявленные пулями знамена отрицательно трясли своими полотнами. Нет, нет, партизаны, сжимая винтовки, снимали шапки. Опавшие братья, мы молимся вам. Опавшие братья, мы молимся вам. Колыхнувшись, убитые пошли в последний поход на кладбище Воскресенский. Вышел из церкви без ризы, в коротком меховом пиджаке и папахе. Поправил револьвер на широком ремне, быстро зашагал, догоняя похоронную процессию.